Глава 11. Нана. Уже в квартире я ощущаю себя настолько погано, что хочу разреветься. Чисто на упрямстве сдерживаюсь. Чувствую себя так, будто на мои плечи упал весь мир, и мне его не удержать. Он меня прогнет, сломает. Эсме смотрит на меня так, будто я не спастись пыталась, прибегнув к побегу. Как минимум продала мать, отца, родину. Плевать, пусть думает, что хочет. Падение было болезненным. Сразу не ощутила всей боли. А вот сейчас, когда адреналин схлынул и отчаяние затопило меня, результат падения дает о себе знать. Таир все время молчал. Но когда мы оказываемся наедине в моей спальне и тюрьме, он матерится на одном вдохе. Все обидные слова ядовитыми стрелами летят в меня. Я падаю в кресло и закрываю глаза. Адреналин схлынул и пришел откат. Меня трясет, шатает, дрожат руки и ноги. В голове звенит и вообще голова болит жутко. Ощущение, будто она раскололась, как орех. «Нана, ты осознаешь, что именно ты сделала?» В его голосе слышен металл, мужчина злится. Он нависает надо мной маленькой огромной горой, ждет ответа. «Я не хочу ничего говорить, сдохнуть хочу». Сжимаю плечами и шепчу. «Не смейте меня винить за побег. Наш новый контракт — это смерть личности. Я пыталась себя спасти, имела на это право. Чтобы вы знали, нисколько не жалею». Обнимаю себя руками, по щекам стекают обжигающие предатели слезы. «Это была проверка», — вдруг произносит Таир. Склоняется ко мне и добавляет злым шепотом. «Хотел узнать тебя, Нана. Почему ты думал, что ты не посмеешь сбежать? Нет, не из трусости, отсутствия характера, потому что ты понимаешь, что такое взятые на себя обязательства. Увы, ты такая же, как все». Скидываю на него потрясенный взгляд, сжимая руки в кулаки и в ответ шеплю ему в лицо. «Проверка? Да как вы смеете, Таир? Вы себя Господом Богом возомнили, подкинув мне это гадкое испытание? Чтобы человек оставался человеком, не нужно ставить ему условия, не нужно загонять в угол. Нана!» Его голос звучит угрожающе. «Очевидно, вы не слышали об инстинкте самосохранения. Рычу и с яростью смотрю на мужчину. Открываю рот, чтобы добавить пару ласковых, но издаю непроизвольный стон боли. Затылок буквально простреливает и начинает пульсировать, будто по нему раз за разом ударяют битой. Меня начинает тошнить. Похоже, знатная приложилась головой. «Глаза открой, посмотри на меня», — требует Таир. «Идите к черту», — шеплю в ответ. Не знаю, откуда взялась смелость дерзить принцу. Он хватает меня за подбородок и требует настойчивее. «Нана, быстро глаза открой, я должен увидеть твои зрачки и понять, есть ли сотрясение». Открываю глаза и смотрю на него со всей злостью, отчаянием и болью. Пусть ощутит весь спектр моего негодования и пусть знает, что я не жалею о попытке побега. Даже более того, появится новая возможность — сбегу. Только об этом не скажу Таиру. Он пригвождает меня взглядом, смотрит в мои глаза слишком пристально, словно пробирается под кожу и узнает все мои мысли. Дышит судорожно зло. Сжимает челюсти, желваки играют на скулах. Он будто сражается сам с собой. Уверенный, сильный в себе мужчина. И сейчас стоит буквально на грани. Неужели он желает сделать мне больно? От этой мысли вздрагивает, Таир моргает и говорит. «Зрачки в норме, встань и повернись, осмотрю голову». И очень-то охота, но делаю, как говорит. Его горячие руки очень бережно перебирают мои волосы. Даже приятно становится, что мурашки бегут на коже. И даже боль стихает, тошнота отступает. «Да», — выдыхает длинно и раздраженно. «У тебя гематомы мягких тканей, но это не страшно. Рассосется. Может, завтра уже меньше будет. Сейчас прикажу лед принести». Пакет со льдом приносят буквально через полминуты. Таир усаживает меня в кресло и сам прикладывает лед. Сам держит, мне не позволяет. «Только не смей засыпать», — говорит он. «Я не сплю», — вяло шепчут мои губы. «Ты бедовая, Нана», — произносит он. «И чем ты только думала? Неужели... и вправду решила, что сможешь сбежать и скрыться. Я ведь тебя из-под земли достану. Найду в любом месте, Нана. Даже если ты в другую страну уедешь, даже если пластическую операцию сделаешь, найду тебя». Он говорит спокойно, размеренно, его голос убаюкивает, и от этого обманчивого, расслабленного голоса и становится вдвойне не по себе, вдвойне страшно. «Мне не хватило немного времени», — отвечаю с уверенностью. «Я бы сумела скрыться так, чтобы вы меня не нашли. Кстати, чем это вы меня сбили?» «Балас, или по-другому прощай», — отвечает принц. Я возмущенно выдыхаю, это ужасно. «Ничего ужасного, Нана. Зато так приятно наблюдать за девушкой, попавшей в беду», — с сарказмом говорит Таир и добавляет, которая сама себе эту беду и организовала. «Из-за вашей провокации», — произношу устало и с обидой в голосе. Он негромко смеется и добавляет. «Попробуешь снова что-то подобное выкинуть, снова потерпишь поражение. Спасти свою душу, когда ты ее продала, крайне сложно, Нана. Инстинкты вопят мне молчать, не стоит раздувать пожар, ведь сама же и пострадаю. Но моя гордость в отчаянии, она словно в агонии и желает укусить надменного принца побольнее. Вы дали мне прекрасный повод бежать от вас. Я поняла, что вы будете испытывать меня снова и снова. Этот липовый контракт только начало. Я не игрушка Таира, не позволю играть со мной». Он вдруг отбрасывает прочь пакет со льдом. Подходит ко мне, глядит мне в лицо. Я вижу, как его темно-зеленые глаза полыхают яростью. Он садится передо мной на корточки, его брюки натягиваются на коленях. Я вжимаюсь спиной в кресло, пытаясь отдалиться от него, но Таир все равно слишком близко. Он кладет свои руки мне на ноги, гладит их, потом вдруг силой их сжимает. Безжалостно улыбается, когда я вскрикиваю от боли. Восточные женщины покорны мужской воле, Нана. Если она дерзит, если показывает норов, то пощады ей ждать не стоит. На моей родине за подобные слова ты получила бы жестокое наказание, и никто бы не встал на твою защиту. Берегись, девочка, не играй с огнем. Он сильнее впивается пальцами в мои ноги, причиняя боль, и добавляет жестокостью. Не зли меня, Нана. Восточные мужчины другие. У нас слишком много огня. Огонь по своей природе причиняет боль и разрушает. Он разжимает пальцы, и я выдыхаю сдавленно. Вы ничем не лучше тех вымогателей, Таир. Вы, как они, используете тот же метод запугивания, причинения боли. Вы отвратительны. Ты сравнила меня с теми подонками, шипит он и поднимается на ноги, глядит на меня сверху вниз, как на что-то омерзительное. Я глажу ноги в тех местах, где Таир причинил боль, и произношу тихо. Я сказала, что ваши методы одинаковы. Раз я буду жить в постоянном страхе, то как в таком случае будет протекать моя беременность, если она в принципе наступит? И тут я хватаюсь за спасительную соломинку, которую сама же и создала. Скидываю полной надежды взгляд на Таира и говорю: «А вдруг я бесплодна, что тогда?» Он усмехается и качает головой и произносит уверенно: «Ты не бесплодна, так что не надейся. Я стою на своем. Зачать ребенка без любви — грех, да и вообще сложно. Это как в пустыне мечтать об океане. Бесплодная земля ничего не даст, так и ребенок должен быть создан с любовью». Таир начинает смеяться, его злой смех заставляет меня задрожать. «Нана-нана, глупышка, нашлась чем сравнить. Пустыня — владычица времени, жизни и смерти. Ты не ощущала ее власть, Нана. Ты не знаешь, что каждая песчинка наполнена смыслом. Она покоряется и склоняет голову только перед смелыми и сильными. И поверь, пустыня может подарить много, и ты сама увидишь ее. Не горю желанием, думаю про себя. И больше ничего не говорю вслух, чревато». День проходит как-то быстро, и провожу его исключительно в постели, туплю в телевизор, совершенно не понимая, о чем там говорят и что показывают. Мне по расписанию приносят вкуснейшие блюда, но вкуса не ощущаю. Даже врач к вечеру приходит, проверяет мое самочувствие и резюмирует, что я в полном порядке. Следующим утром меня будет Таир. Мысленно шлю его ко всем чертям и совершенно не расположена его ублажать. К счастью, он этого и не требует. К себе его тоже подпускать не хочу, и он меня не трогает. Неужели мысли читает? Сарказмом усмехается мой внутренний голос. Таир приглашает меня к завтраку. Время снова 6 утра или около того. На завтрак приносит что-то воздушное и прекрасное, но у меня напрочь отсутствует аппетит. Да и не в состоянии я настолько рано принимать пищу. Зато Таир за обе щеки уплетает завтрак, посматривает на меня с прищуром. Когда уже почти все съел, начинает пить кофе мелкими глотками и вдруг говорит: «Нана, мне не нравится твое пассивное настроение. Нашу первую встречу мне показалось, что ты готова добиться моего расположения. Или ты из той породы людей, которые быстро меняют свои решения?» Длинно вздыхаю, произношу: «Я? Нет, вы не правы, я человек слова, просто Облизываю губы, мысленно ругаю себя, что не могу сформулировать четкую и понятную мысль и обличить ее в доступную фразу. А не могу, потому что правда Таиру не понравится. А ложь, которая выглядела бы правдоподобно, еще не придумала. Просто я огорчена, сильно расстроилась тем фактом, что подвела себя и вас. Не сбежала, попалась. В итоге оказалась в положении еще более неблагоприятном, чем раньше, вот. Как-то так. Мой голос звучит жалко и беспомощно. Опустила взгляд и посмотрела на свои чуть подрагивающие пальцы. Стало себя так жалко, что едва не расплакалась. Таир допивает свой кофе, со стуком ставит его на блюдце и произносит. Но у тебя не было шансов на побег. Знаешь, я готов простить тебе этот промах. Все-таки людям стоит давать второй шанс, но не более. Учитывая твое положение, всю ситуацию в целом, ты заслуживаешь прощения. В отличие от других мужчин моего народа, я очень терпелив, но... Он усмехается и произносит обманчиво добрым голосом и тоном, от которого хочется убежать и забиться под кровать. Я не чудовище, Нана, но поверь, если с твоей стороны последует нечто подобное, то я уже не буду с тобой... таким обходительным и добрым. Подтягиваю ноги к себе и кладу на колени подбородок. Хоть какая-то иллюзия защиты от него. А как я догадаюсь, что плохо, а что хорошо? У нас могут быть разные понятия, что можно, а что нельзя. Ну, про побег, понятно. Ты не слабоумная, Нана. Но упрямство в тебе целый океан. Я мусульманин, а ты русская. Наши миры бесконечно далеки друг от друга. Чтобы ты стала ближе ко мне, ты будешь изучать мой язык, мои традиции и правила. Они тебе пригодятся, когда мы уедем в Кахар. По спине ползет неприятный холодок. Рот наполняет противная горечь. Я немного знаю арабский, произношу тихо. Спасибо вам, я буду рада узнать о ваших традициях. Хорошо, надеюсь, мы поняли друг друга, говорит Таир, словно подводя черту, словно закрывая тему моего побега. Потом щелкает пальцами и смотрит куда-то мимо меня, будто думает о чем-то. И вот он уже глядит на меня и говорит. «Хочу тебя еще кое о чем предупредить». Я замираю, ожидая услышать нечто отвратительное. «Я хоть и имею русские корни, но я не менее консервативен, чем мои братья и отец. Мои взгляды на женщины в отношении женщин мягче, чем взгляды других мусульманских мужчин. Если тебе вдруг покажется, что я воспылал к тебе чувствами, то сразу опомнись, Нана, и вспомни, кто ты, а кто я. Не надейся завоевать мое сердце. Не строй в своей голове воздушных замков. Не рисуй иллюзий. Нас связывает исключительно контракт. Мне нужен ребенок, и ты мне его дашь, как и свое тело и ласку». Таир умолкает, поднимается и уже уходит. Я ощущаю, как мое лицо пылает от гнева и отчаяния. Опуская ноги с кресла, тоже поднимаюсь и останавливаю его словами. «Я вас услышала, можете не сомневаться, Таир. Я вас никогда не полюблю и никогда не стану добиваться вас». Он даже не повернулся и не ответил на мою колкость, просто ушел. Опустилась обратно в кресло и поежилась. Ощущения столь гадкие, будто на меня ведро помоев вылили.